когда-нибудь расскажу», — пробормотал он. В моей жизни ничего не менялось. Пекарня, зал для тренировок, дом. Каждый день одно и то же. Единственное развлечение — поездки на машине по воскресеньям. Машина ветшала. Она стояла под открытым небом, на кузове стали появляться пятна ржавчины, тормоза разболтались еще сильнее, потом и вовсе перестали работать. Но я все равно не сдавал ее в ремонт. У меня еще оставался ручной тормоз. Старой системы, он тянул трос в форме буквы «Т». Во время езды — ручник. Слишком сильное средство для остановки. Но я быстро овладел секретом правильного применения силы. Я подтягивал его потихоньку и лишь в последний момент резко дергал вверх. На своей изношенной машинке я несколько раз в одиночку добирался до Хаконе. Проделывал долгий путь только для того, чтобы немного полюбоваться озером Осинока. В его водах колыхались, подобно легкой осенней тени, 3 месяца, прожитые вместе с Юко. Так прошло полгода. Я принимал участие в первом бое чемпионата Восточной Японии. Победил нокаутом в 3-м раунде. Таким образом, я выиграл 6 боев подряд, 5 из них нокаутом. Весенним вечером в субботу мне позвонил Кувано. Я разговаривал с ним по общему телефону, который висел в коридоре. Кувано редко звонил мне. И заявлялся всегда без предупреждения. У него был ключ от моей комнаты. «Послезавтра уезжаю во Францию», — выпалил он без всяких предисловий. Я не удивился. Когда он впервые поведал мне о своем желании учиться за границей, у меня появилось предчувствие. Так оно и будет. «Не ожидал, что так скоро», — ответил я. «У меня к тебе просьба. Я провожу тебя, возьму отгул в пекарне». «Я не об этом». Он замялся. «У тебя завтра выходной. Ты не мог бы меня отвезти в одно место?» Странная просьба. В отличие от Юка, Кувано никогда не проявлял никакого интереса к поездкам, да и водить он не умел. «Если хочешь устроить прощальную вечеринку, то можно у меня. На машине мне пить нельзя будет. Выпьем, когда вернемся. Тебе же пока не надо сбавлять вес, да?» «Да», — ответил я. Следующий поединок на звание чемпиона проводился через месяц. «Куда мы поедем?» — спросил я. «К подножию Фудзи. Хочу посмотреть лесной океан. Крупный лесной массив Аокигахара, площадью 30 квадратных километров, напоминающий океан». Я засмеялся. «Какой-то ты старомодный. Решил полюбоваться на прощание японским пейзажем и выбрал гору Фудзи? До чего банально стал ты мыслить?» Кувано ответил, смеясь. «Ну да. У человека судьба такая — спускаться по лестнице, ведущей к банальности». На следующий день Кувано пришел в 5 утра. Я проснулся за час до этого, как обычно. Закончил небольшую ежедневную пробежку и пил растворимый кофе. Кувано стоял в дверях с огромной старой сумкой на плече. «А это что?» — спросил я его. «Хлам», — ответил он. «Хлам?» «Ага, хлам, который я собрал. Вот хочу съездить, выкинуть. И тогда никаких неоконченных здесь дел у меня не останется». Немного подумав, я ответил. «Поехать выбрасывать хлам аж до горы Фудзи? Может, выпьешь кофе?» Он кивнул. Сел по-турецки на татами, стал молча пить кофе, который я налил ему. «А где ты будешь учиться во Франции?» «В Новой Сорбонне, Париж-3. «Что хочешь изучать?» «Пока не решил. но до начала семестра